Глава четвертая. Ни в какой Благовещенск я, конечно же, не поехал. Еще не хватало впутывать хорошего человека Володю в свои проблемы. Я решил, что следующая группа товарищей появится на третий день. Первый я отводил на возвращение группы героев в родные пенаты и доклад о совершенных подвигах. Второй — на принятие решения о направлении следующей группы. Третий — на, собственно, прибытие и начало работы по мне любимому. Вторая группа работала гораздо грамотнее. Если бы я точно не знал, что меня будут водить, мог бы сразу и не заметить. У этих хотя бы хватило ума кататься за мной в неприметной шестерке с местными номерами. Предыдущие ухари раскатывали по городу на джипе с номерами московскими. Менять обличие и притворяться я не стал, много чести, поэтому просто и без затей опять сходил на рынок и приставил к ребятам ушки. Услышанное меня приятно удивило. В этот раз меня предполагалось не просто захватить, а еще вдобавок и унизить. Весь путь до столицы я должен был с комфортом провести в багажнике их авто, в наручниках, а прихватить меня предполагалось прямо у меня же дома. Ничего не скажу, ребята попались с фантазией. Следом за идиотами прислали суперменов. Кого, интересно, потом направят? Утром следующего дня, перед тем, как покинуть квартиру, я тщательно закрыл везде окна и не стал запирать, уходя, дверь на все замки. Самые несерьезные с виду из них открыть без родного ключа было просто невозможно. В мои планы совершенно не входило встретить у собственной входной двери по возвращении взапревшего и хнычущего взломщика. Я вышел из подъезда и остановился, щурясь на солнышко. Со стороны улицы во двор вошел брутального вида мужчина в светлом летнем костюме и черной рубашке нараспашку. Длинноватые и сине-черные волосы были зачесаны назад и опадали на воротник. Левую щеку украшал небольшой поперечный шрам, на носу красовались моднючие темные очки. Скользящей походкой пройдя мимо меня, он целеустремленно двинулся к входу в мой подъезд. — Ну, здравствуй, Чингизик. Примерно таким я тебя себе и представлял. Не торопясь закурив, я начал внимательно изучать только что извлеченную из собственного почтового ящика местную газету, видимо, обнаружив в ней что-то особо для себя ценное. Так, сколько там этот мачо возится с моей дверью? Ого, уже полминуты. Интересно, успел открыть или нет? Ладно, дадим еще секунд 20, а пока поизучаем раздел объявления. Что там у нас? Абсолютно чистоплотная интеллигентная девушка придет в гости к обеспеченному господину и скрасит его одиночество за очень умеренную плату. Вынужден буду, девушка, вас серьезно огорчить. Ко мне в гости нельзя. У меня сейчас гостит абсолютно крутой мужчина Чингис. Есть, вошел и отзвонился. Во дворе появился еще один из их команды. Судя по всему, для подстраховки и транспортировки моего обездвиженного тельца для дальнейшей погрузки его в багажник. Увидал меня и сделал вид, что ошибся двором. Детский сад, вторая четверть. Я достал из кармана небольшую плоскую коробочку, очень похожую на брелок автосигнализации, дважды нажал на красную кнопку и потопал по своим делам. Следом за мной никто не шел, зачем попусту набивать мозоли. И так всем ясно, что я вернусь к себе, и меня встретят. У меня было около часа свободного времени, и я решил провести его с пользой. Зашел в магазин за кое-какими продуктами, купил газет в киоске и выпил сока в кафешке. Все, пора возвращаться, а то заждались сердешные. Как я и ожидал, двое ждали развития событий в своем авто, теперь уже в здоровенном, звероподобном джипе в безлюдном тупичке. Я тихонько подошел и, открыв переднюю левую дверь, закинул в салон маленькую гранатку из старых запасов. Теперь за этих ребят можно не беспокоиться. Крепкий и здоровый сон им обеспечен минимум на 5 часов. Давишний, ошибшийся накануне двором, персонаж сидел на скамеечке у входа в мой подъезд, поглощенный чтением советского спорта 4-дневной давности, даже стал как-то неудобно отвлекать его от чтения. Я прошел мимо него и вошел в подъезд, и тут же опять появился в дверях. «Молодой человек, да, вы, подойдите сюда, пожалуйста». «А в чем дело? Тут какой-то мужчина лежит между первым и вторым этажом». «А мне-то что? Он, видимо, ранен, у него такой светлый пиджак, так он весь в крови». Светлый, и он ломанулся внутрь, едва не сбив меня с ног, и тут же упал. Это я, зайдя следом, аккуратно приложил его ребром ладони в основание черепа, а потом потащил его тушу к себе на третий этаж, медленно, но верно приходя в ярость. Я, между прочим, можно сказать, интеллигентный человек, текстовик, а не грузчик, и таскать кабанов за 100 кило веса не нанимался. Затащив этого тяжеловеса к себе, я первым делом осмотрел квартиру. Как и ожидалось, крутой мэн Чингис мирно спал у меня в гостиной на ковре, и поэтому его можно было оставить на второе. Почему спал? Когда я нажал на кнопку брелока, сработало дистанционное устройство, и квартира наполнилась сонным газом мгновенного воздействия. Этот газ, кроме всего прочего, хорош еще и тем, что через 10 минут полностью распадается на безобидные для здоровья составляющие. Я быстренько упаковал оглушенного и отнес его в ванную, где я оставил лежать на резиновом коврике, ознакомился с содержимым его карманов и обыскал бумажник, ПМ с глушителем и неплохой нож в укрепленных на левом предплечье ножнах. Ножик я решил забрать себе. Люблю, знаете ли, холодное оружие, и потом, что за война без трофеев. Чингизом я занялся гораздо более тщательно. Ого, глок с глушаком в подмышечной кобуре, миниатюрный браунинг в кобуре на правой голени, складная дубинка, подозреваю, что этот проказник хотел меня ею слегка обработать, небольшие никелированные наручники, удостоверение сотрудника управления ФСБ по Москве и Московской области, выданное некоему майору Карпееву Марату Исмаиловичу, бумажник и относительно чистый носовой платок. Полный, так сказать, джентльменский набор. Лже-Марата я упаковал гораздо более тщательно, примотал его скотчем к креслу и, заварив себе кофе, стал ждать пробуждения. Он пришел в себя на пару минут позже, чем я ожидал, и некоторое время сидел с закрытыми глазами, не дергаясь, пытаясь понять, где он и что же с ним произошло. Браво! В парне явно чувствовалась школа. «Время просыпаться, дорогой!» Прервал я его медитирование. «Пора знакомиться с хозяином квартиры». Он открыл глаза и попытался поднять руки. Ничего у него, конечно же, не получилось. Большие пальцы были скованы наручниками, которые он заботливо прихватил для меня, и он сидел на собственных руках. «Пить дай!» — хрипло потребовал он. «Пить ему действительно очень хотелось. По собственному опыту знаю, какой сушняк бывает после знакомства с этим газом. Воду надо еще заслужить. Сначала ответь на пару моих вопросов. Ты попал, мужик. Я сотрудник ФСБ, и... А я прохожу по делу об изнасиловании кенгуру в местном зоопарке в процессе измены родине, не так ли? Хватит чушь молотить, Маратик. Ксива у тебя насквозь левая. Вооружение нештатное. Или мне лучше называть тебя Чингизом? У тебя будут серьезные неприятности, причем очень скоро. Если ты рассчитываешь на своих подельников, то вынужден тебя жестоко обломать. Двое еще почти 5 часов будут спать в машине, а третий лежит у меня в ванной и никого не трогает. Пить дай и руки освободи. Ладно, уговорил речистый, попить тебе так уж и быть дам. А руки освобождать не буду, даже не мечтай. Он жадно выпил всю воду из пол-литровой бутылки, а я тем временем отправился на кухню заварить себе еще кофейку, а заодно подождать несколько минут, пока начнет действовать добавленная в воду химия. Может, и не стоило скармливать этому самому Чингизу одну органику поверх другой? Но ведь я его в гости не приглашал, сам приперся, весь из себя такой вооруженный и наглый. За время моего отсутствия пленник заметно повеселел и стал более расположенным к беседе. Поговорим? А чё ж не поговорить с хорошим человеком, спрашивай. Служил где? Сначала десантура, потом 5 лет в иностранном легионе. Школа, однако. Школа школой. А сделал ты нас красиво, ничего не скажу. Правда, тебе это не поможет. Уж больно серьезные люди за мной стоят. Даже так? Стоят, интересно. И кто же? О группе компаний «Русская сталь» слышал? Ну как не слышать? Вы постоянно на слуху. И что им от меня надо? А я почем знаю? Мое дело клиента слепить и доставить, куда скажут. Моя группа... Слушай, ты что такое в воду подмешал? Говорю, не могу остановиться. Кто у вас там командует? Ты что, совсем по уши деревянный? Вся страна знает, что хозяин у нас Петр Николаевич Крупин. А ты не в курсе, да? Я имею в виду, кто руководит службой безопасности. Начальник службы у нас Григорий Борисович Вайсфельд. Тот еще перец. Мы его между собой называем менеджер. Только и слышишь, сильный менеджер, слабый менеджер, успешный менеджмент, профильные активы и прочая хрень. Родственничек кого-то из совета директоров. А в замах у него бывший генерал из ГРУ, Терехин Андрей Степанович. Все его зовут Степанович. Вот тот, да, косит под простачка, а сам еще тот лис. А чем занимается твоя группа? Выполняем особые поручения. Давно работаешь в стали? Третий год. Нравится? Платят хорошо, вот и нравится. Получается, ты что-то вроде аса по спецзаданиям. Хорош подкалывать, но наш-то шеф тебе ставил задачу, Степаныч? Нет, сам Вайсфельд. Сказал, что ты лох галимый, тебя надо запрессовать и привезти в багажнике. Премию обещал, 10 штук евриков на всю команду. Ну, извини. Ничего, сквитаемся, если карта ляжет. Слушай, я подремлю еще маленько, а то сил нет. Спи. На этот раз он проспал совсем недолго, максимум 10 минут, и проснулся в мерзком настроении, понимая, что наболтал много лишнего. Доброе утро. Водички хочешь? Чтоб ты этой водой захлебнулся. А вот хамить не надо, мальчуган. Я ведь и рассердиться могу. Наоборот, должен спасибо сказать, что я тебя так допрашивал. Могу ведь и по-другому. Ну, спасибо, благодетель. Обращайтесь. На вот, попей. Не бойся, ничего постороннего в воде нет. Все, что мне было надо, я уже узнал. Да пей ты, не бойся. Вот, молодец. Теперь давай так. Ты звонишь шефу и докладываешь о том, что случилось. Обойдешься. Последний раз предупреждаю, не хами. Или мне тебе еще чего-нибудь вкусненького скормить? Мне не поздоровится, если ты узнаешь его номер. Меня его номер не интересует. Единственное, что нужно, это чтобы вы поскорее из города слиняли, и мне вас, дураков, убивать не пришлось. Даже так? Именно. Вижу, придется звонить. Да уж, придется. А хочешь, я расскажу тебе, как пройдет разговор? Ты доложишь ему, что вы прокололись, а он назовет вас мудаками и прикажет возвращаться на базу. И все? И все. Ладно. Найди в телефоне букву «М». Набирай. Алло, это Чингис. Мне бы Григория Борисовича. Здравствуйте. Да. Нет, мы облажались. А, понял. До свидания. Угадал слово в слово. Опыт не пропьешь, — ответил я скромно. Ладно, что-то ты у меня загостился. Сейчас я развяжу твоего подельника. И чешите отсюда по холодку. Больше постарайтесь мне на глаза не попадаться. Это как выйдет? Наручники сними. Перебьешься? Тогда хоть ключи отдай, — попросил Чингис, покидая мою гостеприимную обитель вместе с шатающимся подельником. Потерял, никак не могу найти. Как-нибудь сам управишься. В этом я, между нами говоря, немного сомневаюсь. Дело в том, что когда я паковал спящего Чингиза, то по врожденной вредности добавил эпоксидки в замочное отверстие. Так что бедолага не сможет снять оковы до самой Москвы, как, кстати, и планировалось поступить со мной. Злой я какой-то стал, мстительный. Наверное, это от усталости. Эх, в отпуск бы сейчас, на Амур с Зеей, а не выйдет. Не оставят меня эти ребята в покое. Только приезжать за мной, чувствую, больше никто не будет. Мне просто позвонят, причем я даже знаю, кто. Андрей Степанович Терехин. В прошлом сухопутный адмирал из ГРУ. Степаныч, как все называют его на новом месте работы, бывший куратор нашей службы.